«Тебе следует почитать трактаты по оптике», — с удовольствием пояснил Вильгельм. «Хотя бы те, которые, несомненно, были известны основателям этой библиотеки. Лучшие из них — арабские. Перу Аль-Хацена принадлежит трактат о зримых явлениях, где с совершеннейшими геометрическими чертежами изложены свойства зеркал, как тех, которые благодаря форме своей поверхности увеличивают самые мелкие предметы, сходным действием обладают и мои линзы, так и тех, которые дают перевернутое, косое, сдвоенное или счетверенное изображение. Бывают зеркала, превращающие карлика в великана или великана в карлика». «Господи Иисусе!» — вскричал я. «Так вот откуда берутся призраки, ужасающие всех бывших в библиотеке!» «Возможно. Во всяком случае, отлично придумано». Вильгельм читал надпись над зеркалом. «Супер тронос вигинти кватуор». «Это мы уже видели. Но в той комнате не было зеркала. А в этой, наоборот, нет окон, хотя она и не семиугольная. Где же все-таки мы находимся?» Он осмотрелся и подошел к шкафу. «Адсон, из-за этих несчастных окулей ад легендум я совершенно беспомощен. Прочти мне несколько названий». Я взял наугад одну книгу. «Здесь не написано». «То есть как?» «Вот же надпись, где ты читаешь?» «Это не надпись, это не буквы алфавита. И не греческие, их бы я узнал. Какие-то червяки, змейки, мушиный кал». «А, по-арабски. И много таких?» «Довольно много. А вот, волею Господня, одна по-латыни. Аль-Хорезми Тавлеи. Астрономические табулы. Таблицы Аль-Хорезми в переводе Аделярда Бацкого. Редчайшая книга. Дальше. Иса ибн Али о зрении. Аль-Кинди о лучеиспускании звезд. Теперь посмотри на столе». Я приподнял крышку огромного лежавшего на столе тома о тварях. Он открылся на изумительной миниатюре, изображавшей очень красивого единорога. «Хорошая работа», — кивнул Вильгельм, который рисованные образы различал лучше, чем литеры. «А та книга?» Я прочел. «О чудищах различнейших пород. Здесь тоже иллюстрации, но по виду более старинные». Вильгельм сощурился, вглядываясь в лист. «Это ирландская монастырская миниатюра примерно 500-летней давности. Книга с единорогом, судя по всему, значительно более поздняя, похоже, французской школы». И снова я подивился его учености. Мы отправились дальше, прошли в следующую комнату, оттуда в анфиладу из четырех залов, в каждом по окну, каждый заполнен книгами на незнакомых языках. В некоторых шкафах стояли сочинения по магии и оккультизму. Но в конце концов мы опять уперлись в стену и были вынуждены проделать весь путь в обратном направлении, так как в последних пяти комнатах никаких боковых выходов и ответвлений не наблюдалось. «Исходя из наклона внутренних углов комнат, — сказал Вильгельм, — можно предположить, что мы в другой пятигранной башне, но центрального семиугольного зала что-то не видно. Наверное, я ошибаюсь». «А окна? — спросил я. — Откуда тут вообще столько окон? Не могут же все комнаты выходить на улицу». «Почему? А внутренний колодец? Многие окна смотрят вовнутрь, в восьмиугольный двор. Днем это, вероятно, ощущается за счет неодинаковой яркости освещения. Днем, думаю, мы сумели бы определить и взаимное расположение комнат по углу падения солнечных лучей. Однако сейчас ночь, а ночью все окна одинаковы. Пошли назад». Мы вернулись в зал, где зеркало. Оттуда был проход вбок через третью, еще не опробованную дверь. Дальше открывалась анфилада из трех-четырех комнат. И вдруг мы заметили, что в самой последней комнате горит свет.